Скандал разразился в 2002 году. Ей был 21 год, когда мир вокруг нее перевернулся. Газеты, слухи, взгляды, люди пялились на нее, засыпали ее вопросами. Она не могла ответить ни на один. Это было физически невозможно. Она потеряла голос. На протяжении почти 3 месяцев оказалась лишена способности произнести хотя бы один звук. Психосоматика, поставили диагноз врачи. Первым делом она съехала из отцовского особняка. Сожгла все свои наряды, распрощалась со своей лошадью, когда-то подаренной папой. Будь это в ее силах, она прикончила бы конягу одним ружейным выстрелом. Она оборвала связи с прежними друзьями. Показала всей этой золотой молодежи кукиш. Ни о ком соблюдении приличий речи уже не шло, тем более о каких бы то ни было контактах с отцом. Настал 2003 год. Она закончила магистратуру по правоведению, увлеклась боевыми искусствами, освоила крав-магу, израильская военная система рукопашного боя, и кикбоксинг. Занялась спортивной стрельбой. Она уже твердо решила, что пойдет работать в полицию, посвятит себя защите правды и отмоется от долгих лет лжи, с рождением оравшую жизнь, душу и кровь. 2004 год. Она поступила в высшую государственную школу офицеров полиции в Кан-Эклюзе. 1,5 года учебы, процедурные тонкости, методы расследования, общественные отношения. Анаиса окончила школу первые выпуски и получила право самостоятельного выбора будущего места работы. Поначалу она решила поступить в обычный полицейский участок, прощупать, так сказать, почву. Но по прошествии короткого времени обратилась к руководству с просьбой перевести ее в Бордо. Тот самый городок, где и разразилась скандальная история, так сильно изменившая ее жизнь. Город, в котором ее имя было облито грязью. Знакомые недоумевали. Зачем ей это нужно? Ответ был прост. Она хотела показать им, что нисколько их не боится. А главное — показать ему, что отныне она на стороне правосудия и справедливости. Она из даже внешне мало напоминала себя прежнюю. Волосы она стригла, носила джинсы или камуфляжные штаны и кожаные куртки, обувалась в рейнджеры. Выше ростом она не стала, зато накачала мышцы и отточила реакцию. В манере говорить, в слова, которые она употребляла теперь, и в тоне, каким произносила их, появилась жесткость. Однако, несмотря на все свои усилия, она так и осталась хорошенькой, тоненькой девушкой с очень белой кожей и огромными удивленными глазами, словно сошедшей с страниц книжки волшебных сказок. Вот и прекрасно! Кто примет всерьез офицера судебной полиции с кукольной внешностью? Что касается отношений с мужчинами, то со дня возвращения в Бордо она пребывала в состоянии безрезультатного поиска. Ее подчеркнутый лихой вид мог обмануть кого угодно, только не ее саму. Это хотелось опереться о надежное мужское плечо, прижаться к большому и сильному человеку, почувствовать на себе тепло его рук. Прошло 2 года, но она так и никого не нашла. Холодная обольстительница времен шикарных вечеринок, недоступная снежная королева, больше не привлекала мужчин. Если ей удавалось завлечь в свои сети хотя одного, удержать его за себя она все равно не могла. Что было тому виной? Ее новая повадка, ее неврозы, прорывающиеся в рубленной речи, слишком бурной жестикуляции и взглядах с подлоби. Ее пугающая профессия. Задавая самой себе все эти вопросы, вместо ответа она просто пожимала плечами. Какая разница? Так или иначе, но уже ничего не изменишь. Слишком поздно. Она утратила женственность, как теряют девственность, безвозвратно. Время шло, она так и не продвинулась дальше сайта знакомств. 3 месяца дерьмовых встреч и бесплодных разговоров с явными козлами. В результате ноль, если не считать унижения. И с каждой очередной историей она выбиралась чуть более уставшей, чуть более подавленной мужской жестокостью. Она искала товарищей, а находила врагов. Она мечтала о «никогда не говори никогда», ей подсовывали